Затем тот же господин выходит из какого-то помещения в еще большем раздраженном состоянии и, снова проходя мимо арестованных, видит, что один из них, пребывая в задумчивости, шапку не снял. Он, по-видимому, полагал, что один раз поприветствовал большого начальника и довольно. Но большой начальник не стерпел такого пренебрежения и приказал молодого арестанта выпороть, чем нарушил положение о запрете телесных наказаний. Симпатичного молодого человека жестоко и унизительно наказали, отчего он впал в безумное состояние. Узнав об этом, его невеста, очень красивая девушка с огромными выразительными глазами, некоторое время мечется по комнате, заламывая руки и закатывая глаза. Наконец, приняв решение, она идет в оружейную лавку, покупает там револьвер и, спрятав его в муфте, является в приемную градоначальника, и там, не говоря худого слова, кино-то немое, стреляет прямо в начальственное пузо. Девицу грубо хватают набежавшие люди в мундирах. И следующий эпизод. Суд присяжных. Гордая и несломленная красавица. Красноречивый адвокат. Солидный председатель суда. И присяжные выносят решение. Невиновна. Это написано большими буквами на экране. Красавица выходит из зала суда. Ее аплодисментами и цветами встречает восторженная толпа. Ну как вам, господа, такой фильмец? Впечатляет? А главное, вполне правдив. Не так ли, господин Мещеряков? Да уж, произнес Мещеряков. Вас вполне впечатлил рассказ, что, конечно, говорит о вашем развитом воображении и привычке читать художественную литературу. Но вас гораздо больше впечатлит, если вы посмотрите эту историю в исполнении хороших артистов. И что особенно важно, главных героев, а именно молодого человека и его невесты, играют очень симпатичные артисты, а большого начальника и других носителей мундиров будут играть артисты, загримированные, если не в злодеев, то в весьма неприятные личности. И все это будет показано довольно большой аудитории молодых и малограмотных людей. Я полагаю, что после таких показов можно не досчитаться еще парочки градоначальников. Вот вам, господа, пример кинопропаганды. Я посмотрел на задумавшихся полицейских, видимо, их действительно впечатлила перспектива такого рода киношедевров. Наконец, Мещеряков произнес, но этого не будет. Цензура запретит показ такого, как вы его называете, фильма. Разумеется, запретит. Но еще из Библии известно, что запретный плод сладок. А потом, создатели фильмов ребята талантливые и ушлые, и они найдут еще немало способов, как обойти цензуру и донести свои измышления до зрителя. Ну это еще когда будет, сказал помощник исправника Грабби. Ах, господа, бег времени неумолим. Научно-технический прогресс его только ускоряет. Вы и оглянуться не успеете, как уже будете зрителями фильма по только что рассказанной истории. А почему вы, Алексей, думаете, что именно эта история будет положена в основу этого, как вы его называете, фильма? Спросил Гурьев. Я так не думаю. Наоборот, я уверен, что у нас такой фильм не снимут. А вот, скажем, в Англии, вполне могут, чтобы показать всем, какие нехорошие эти русские. А кстати, я как-то не совсем понимаю вашего Трипова. Ведь для аристократа какой-то арестант не более чем грязь под ногами. Я полагаю, что английский лорд обратил бы на этого арестанта не больше внимания, чем, скажем, на муравья. Это что, русская традиция столь бурно реагировать на такие мелочи? Я посмотрел на Мещерякова. Тот, немного покривившись, нехотя произнес, видимо, Федор Федорович не посчитал такое пренебрежение к его званию мелочью и вспылил. Аристократ разгневался на муравья, не заломившего шапку при появлении его сиятельства, насмешливо спросил я. Дело в том, что при всех его несомненных заслугах, Федор Федорович происхождение несколько затемненного. Он приемный сын действительного статского советника Ф. А. Штенгера. Ходили слухи, что его отцом был великий князь Николай Павлович, будущий император Николай I, хотя, на мой взгляд, это утверждение весьма сомнительно. Вот как, тогда, конечно, становится понятней такая странная реакция градоначальника. Дяде во всякой мелочи чудилось напоминание о его туманном происхождении. Почему-то у меня в памяти всплыли строчки замечательного поэта Олега Чухонцева, читанные в той жизни. «Наше дело табак, коль из грязи да в князи, вышло столько рубак, как собак на Кавказе, вышло столько хапук, из холопов да в бары, что вы там бормочете?» Услышал я вдруг голос Мещерякова. «А, не обращайте внимания, просто вспомнил кое-что. Мне кажется, господин Забродин, что вы пренебрежительно относитесь к главной опоре российской государственности. Простите, ваше превосходительство, вы это о чем?» с недоумением спросил я. «О дворянском сословии, разумеется», – произнес Мещеряков. «Вы действительно думаете, что дворяне являются такой опорой?» – удивился я. «А вы так не считаете?» – с некоторой холодностью спросил Мещеряков. «Видите ли, уважаемый господин Мещеряков, я в некотором отношении похож на казахского певца Акына, который, едучи на коне, поет то, что видит. Так вот я вижу, что потомственное российское дворянство упускает свой шанс по-прежнему оставаться опорой престолу». «Упускает шанс?» – переспросил Мещеряков. «Извольте обосновать ваши домыслы. До конца 18-го столетия дворяне действительно были одной из двух главных опор престола. Второй опорой было многочисленное крестьянство. Лишь эти два сословия были кровно заинтересованы в сохранении и усилении самодержавия и находились в своеобразном симбиозе друг с другом. Крестьяне, являясь основным податным сословием, несли немалые тяготы обеспечения остальных хлебом насущным. Дворяне же также несли тяготы в основном военной службы, платя подати кровью. А после освобождения дворян от обязательной службы, поместное дворянство из опоры стало довольно быстро превращаться в гирю на ногах самодержавия, а на крестьян свалился еще и рекрутский набор, так что им пришлось нести двойные тяготы. Мещеряков жестом остановил поток моего обличительного красноречия. «Вы, господин Забродин, очень сильно упрощаете, описывая ситуацию с жаловонной грамотой дворянству, и очень слабо разбираетесь в этом вопросе. Не буду спорить, но я знаю конечный результат всех этих телодвижений, призванных утвердить дворянство в качестве главной опоры самодержавию. В том мире кончилось все это для дворян довольно плохо, и здесь, судя по реакции нашей интеллигенции на оправдание несомненной террористки Засулич, кстати, дворянки, все идет к тому же. Мне кажется, что вы, господин Забродин, слишком много внимания уделяете этому незначительному эпизоду», — сказал Мещеряков. «Нет, господа, я специально заострил внимание на деле Засулич. В том мире это событие в некотором смысле оказалось знаковым, и то, что оно и здесь произошло, наводит на определенные мысли». «Вы сказали мысли. Так поделитесь с нами плодами ваших измышлений», — саркастично сказал Мещеряков. «Отчего не поделиться? Конечно же поделюсь. Так вот, если и здесь произошел этот эпизод, то это означает, что ваш мир идет по тому же пути, что и мир моего алтер его, и у вас впереди менее 30 лет. Если ничего не изменится, то вас, господа, начнут вешать на телеграфных столбах». Все четверо изумленно на меня уставились. Наконец Мещеряков, прокашлившись, произнес: «Извольте объясниться, господин Забродин. В том мире в 1917 году в России произошла революция, вернее даже две. Февральская, когда генералы заставили царя отречься от престола, а буржуазия создала временное правительство, и октябрьская, когда партия большевиков в союзе с левыми эсерами и анархистами свергла уже временное правительство. А потом 2 года шла гражданская война. В результате дворяне и высшая аристократия были частью уничтожены, частью отправились в эмиграцию, а частью перешли на сторону новой власти». «Вот так, господа, этого не может быть», — твердо сказал Мещеряков. «Не может быть, говорите? Убийство цесаревича Алексея, императора Петра III, императора Павла I, бунт 1825 года, про это вы уже забыли? Разве в этом мире не было французской революции и головы дворян не летели в корзины на парижских площадях?» — ухмыльнулся я. «А кстати, кто у вас директор департамента? Случайно не Петр Николаевич Дурнова?» «Петр Николаевич и совершенно не случайно. Но к чему вы это о нем вспомнили? Дело в том, что в том мире я читал одну книжку, «Большая игра» называется. Вот в ней говорится, что Петр Николаевич Дурнова в 1914 году подал царю Николаю II записку, где с удивительной точностью предсказал будущие события и ту катастрофу, что случится с Российской империей буквально через 3 года. К сожалению, его не услышали». «Вы это серьезно?» – удивился Мещеряков. «Серьезнее некуда. По-вашему получается, что все предопределено и катастрофа неизбежна?» – вмешался Грабби. «Я так не думаю, но если в 1904 году в этом мире случится русско-японская война и Россия в ней проиграет, как это было в том мире, то катастрофа очень вероятна». «Но этого не может быть», — воскликнул Артемий. «Япония победит Россию. Это же совершенно невозможно. Вот и в том мире думали, что мы японцев шапками закидаем. Но, увы, не получилось. Видимо, шапок не хватило. А может, железная дорога до Владивостока была с маленькой пропускной способностью? Может, уровень развития техники у нас будет ниже? Причины поражения они разные и их много. Вам не кажется, господин Забродин, что ваша ирония по поводу тех событий не совсем уместна? Строго сказал Мещеряков. Пусть и в другом мире Россия, по вашим словам, потерпела поражение, а вы по этому поводу ерничаете. Я не ерничаю, я злюсь. И потом, я в этом мире меньше 2 лет, но же начал делать кое-что, чтобы здесь такого унизительного поражения не случилось, самонадеянно заявил я. Мещеряков, Грабби и Гурьев уже в который раз за время встречи удивленно уставились на меня, молчащие и старающиеся не отсвечивать. Урядник Евтюхов ухмыльнулся в роскошные усы и одобрительно мне кивнул. Наконец Мещеряков язвительно заметил: «А позвольте узнать, юноша, что же такого вы делаете для победы в будущей войне, если, конечно, это не секрет?» «Конечно же это секрет, но я вам верю, тем более, что на данном этапе секрет этот не очень большой». «И все же», — настаивал Мещеряков, — «в том мире его величеству Александру Третьему приписывают высказывание, которое в этом мире он, возможно, еще не произнес. У России есть только 2 союзника, ее армия и флот. Так вот, я начал работу над появлением у России 3-го союзника, авиации». Глава 10. Уже в который раз присутствующие смотрели на меня как на говорящую обезьянку, с удивлением и сомнением. Даже невозмутимый Евтюхов после этих слов с видимым интересом на меня глянул. Интересно, что на сей раз ввергло их в подобие кратковременного ступора. Слова про некую авиацию или то, что я процитировал царский афоризм, все-таки, видимо, второе, что и подтвердил Мещеряков, строго меня спросивший: «Отчего вы решили, что это высказывание принадлежит его величеству? Видите ли, ваше превосходительство, эти слова в том мире были выбиты на памятнике Александру Третьему. Памятник был открыт в городе Ялта в 2017 году, так что у меня есть весомые основания утверждать, что данное высказывание принадлежит нынешнему императору». «Ну, хорошо, оставим это. А что это за 3-й союзник? Заинтересовался, значит, его превосходительство вопросом об авиации. Авиация, военно-воздушный флот, название не суть. Главную основу такого флота должны составить не дирижабли, что уже есть, а самолеты, то есть летательные аппараты тяжелее воздуха». «Вот как, и где же имеется такое чудо?» — насмешливо спросил Мещеряков. «Пока нигде, хотя попытки создать такой аппарат предпринимаются по всему цивилизованному миру, в том числе и у нас. Вам известен Можайский Александр Федорович, контр-адмирал? Слышал о таком, изобретатель воздухолетательного снаряда, но там ничего не получилось. Снаряд не полетел, а он и не мог полететь. Паровозы не летают, а на самолете Можайского двигатель стоял паровой, но сама компоновка, крыло, двигатель и воздушный винт, вполне рабочие. И если бы нашелся кто-нибудь с деньгами и помог Можайскому с финансированием, то тот, пожалуй, смог бы сделать летающий прототип. В том мире первый полет совершили братья Райт в 1903 году. Я же намерен полетать уже этим летом, но, правда, не на самолете». «И на чем же?» — спросил Мещеряков. «На мотоплане или параплане с мотором?» «На параплане? Это еще что такое? Это крыло такое из шелка. Да вон господа Гурьев с Евтюховым уже видели параплан. А, в общем, можем и вам показать, если, конечно, местные власти дадут письменное разрешение на такую демонстрацию и, главное, если погода позволит». «Ну, за погоду не ручаюсь, а местные власти позволят. Не так ли, Карл Отович?» «Да я уже этот вопрос решил. Многие и сами не против поглядеть на полеты. Вам, господин Забродин, надо благословение на полеты от священников получить. Зайдите в Никольскую церковь к отцу Антонию, он проведет надлежащие обряды перед вашими полетами». «Обязательно зайду, Карл Отович», — обрадовался я. «Похоже, дешево отделался, надо только в церковь пожертвование сделать». «Ладно, заскочу к отцу Антонию, еще бы знать, кто это такой. Тогда в ближайшие воскресенье прошу на показательные выступления аэронавтов города Барнаула. Но только, господа, при условии подходящей погоды и небольшого восточного ветра», — возвестил я. «Из ваших слов я понял, что парапланный самолет, хотя и предназначены для полетов, но вещи разные», — заметил Мещеряков. «И да, и нет. Несомненно, оба они относятся к классу летательных аппаратов тяжелее воздуха, но если парапланы, даже мотоплан, которого еще нет, но который, я надеюсь, к лету появится, относится к разряду игрушек для молодых и более-менее обеспеченных людей, то самолет — это вполне серьезная боевая машина. Если начать его делать сейчас, то, При должном подходе и нормальном финансировании, к началу войны с Японией можно получить воздушного убийцу линкоров, что в войне с островным государством, имеющим сильный флот, немаловажно. «Да откуда же у Японии сильный флот?» – воскликнул Артемий Николаевич. «Наши заклятые друзья, нагличане подсуетятся и хорошенько в Японию вложатся, ну и натравят на нас самураев. Вы хотели, наверное, сказать англичане?» – сказал Грабби. «Нет, именно нагличане. Больно наглые эти джентльмены. Там еще вроде и американцы подтянутся. Очень уж англосаксам не нравится наше продвижение на Дальний Восток. Основная причина войны между Россией и Японией – это огромный китайский рынок. Господа, оставим высокую политику людям, сведущим в этом деле. Господин Забродин, разъясните нам насчет воздушных убийц линкоров. Неужели это возможно?» – прервал наши пикейно-жилеточные рассуждения Мещеряков. «А вы представьте, что тащится вблизи наших берегов несколько громадных стальных галош. Вдруг из-за тучки выскакивает с десяток самолетов, летящих со скоростью 200 км в час, и каждый несет на подвеске по торпеде, или их еще называют мины Уайтхеда, ну и начинают этими торпедами кораблики атаковать. Я уверен, если летчиков хорошенько потренировать, то увернуться от этих торпед у вражеских кораблей вряд ли получится. А ведь один линкор дороже всего десятка самолетов во много раз, да и моряков на том линкоре не одна сотня. Но ведь самолет можно сбить», — сказал Гурьев. «А чем вы их сбивать будете? Неужели из орудий главного калибра и потом в летящий с приличной скоростью самолет не так легко попасть? Конечно, со временем изобретут средства борьбы с самолетами, но сколько-то дорогущих кораблей они сумеют утопить совершенно безнаказанно. А это лишь один аспект применения авиации в военных действиях, и таких аспектов множество. Вы действительно сможете к 1904 году такие самолеты сделать?» – спросил Мещеряков. «Не я. По большому счету я почти совсем не разбираюсь в самолетостроении. Это сделают мои инженеры и рабочие, если, конечно, я сумею раздобыть достаточно денег. Но это будут единичные образцы. Нормальную авиацию без участия государства сделать невозможно». «Но тогда ваша роль в этом деле какова?» – удивился Мещеряков. «Скорее всего, я единственный пока человек в этом мире, который видел, как должен выглядеть самолет. И поверьте, это немало. Вы даже не представляете, сколько причудливых конструкций соорудили энтузиасты в самом начале становления авиации. Мое участие позволит не отвлекать силы и средства на тупиковые модели. Это значительно ускорит процесс. А кроме того, я знаю несколько фамилий будущих выдающихся конструкторов самолетов. Правда, все они пока еще дети, но дети, как известно, растут быстро». После этих слов наступило молчание. «Похоже, слишком много необычной информации я на них вывалил. Господа полицейские не могли сразу определиться, как отнестись к тому, что я им поведал». Наконец большой начальник изволил прервать затянувшееся молчание весьма неожиданным для меня предложением. «Вам, господин Забродин, нужно ехать со мной в столицу. Вот блин, мне нужно. Мне-то как раз это совсем не нужно. Рано мне еще вылезать из уютного прудика на большую воду. Но, похоже, хочется заместителю директора департамента полиции заполучить какие-нибудь бонусы за мой счет. Надо его аккуратненько обломать. Простите, ваше превосходительство, но что мне делать в столице? Ну, во-первых, вас должны осмотреть светило нашей медицинской науки. Феномен вашего появления здесь должен быть изучен. А во-вторых, где как не в столице лучше всего начать делать ваши самолеты? Прошу покорнейше меня извинить, но я вынужден отказаться от столь лестного предложения. Вот как, и почему же, позвольте вас спросить? Причин несколько. Во-первых, у меня нет никакого желания служить вашим светилом подопытным кроликом, хотя бы потому, что при нынешнем уровне развития медицины у них даже и близко нет нужного инструментария, более того, нет и сколь-нибудь вразумительной теории о процессах, происходящих в мозгу. Это будет бесполезная трата времени. В лучшем случае ваши светила изобретут еще одну псевдонаучную несуразицу, ну вроде психоанализа Фрейда, а в худшем объявит меня сумасшедшим. «Психоанализ Фрейда? Что это такое?» – недоуменно спросил Мещеряков. «Разве он еще его не изобрел?» Я пожал плечами. «Значит, скоро осчастливит. Но бог с ним, с Фрейдом. Тем более, что его психоанализ всего лишь этап в изучении психических расстройств. Там много чего еще наизобретают. Вы-то откуда все это знаете?» Влез с вопросом Грабби. «Читал в той жизни много всякой литературы. Вы сказали, Причин вашего нежелания ехать в столицу несколько. Одна, вам не хочется выступать в качестве подопытного кролика, а остальные, стал настаивать Мишеряков. Вот доколупался начальник. По мне так и этой причины больше, чем достаточно, но ссориться с большим начальником себе дороже, придется убеждать. Вторая причина – это люди. Чтобы что-то добиться, мне придется вступать в контакты с самыми разнообразными людьми. Среди них будет довольно много дворян, которые изначально отнесутся ко мне с предубеждением и пренебрежением из-за крестьянского происхождения этой тушки. Вон даже вы, хотя и специально приехали для встречи со мной, и то не удержались и попытались поставить меня, так сказать, на место. А там мне придется зачастую выступать в качестве просителя, и при очередном аристократическом хамстве могу и не сдержаться. Вам, молодой человек, действительно нужно поумерить ваше тщеславие, наставительно произнес Мещеряков. Тщеславие. Помилуйте, ваше превосходительство, разве это тщеславие? Я ведь, после того, как меня молния пометила, с самим Господом Богом беседовал, а это не каждому земному владыке удается. Вот тут-то моих собеседников и накрыло. Было забавно наблюдать за тем, как каждый из них отреагировал на мои слова. Если Грабби с Мещеряковым начальственно нахмурились, а Артемий глянул на меня с жадным любопытством, то молчащий Евтюхов понимающе усмехнулся и кивнул головой. «Заливай, мол, дальше. Блин, мне все больше и больше нравится этот необычный урядник. Он, похоже, поумнее всей остальной компании будет. Как прикажете вас понимать?» – строго вопросил Мещеряков. «Я пересказал историю, которую рассказывал в свое время деду с Жабиным. Рассказ впечатлил и этих слушателей. Вы полагаете, что тот старик был действительно богом?» – скептически произнес Мещеряков. «Я не столь наивен, чтобы так считать. Более того, я совсем не верю, что существует такой библейский бог, уж больно он примитивен, как раз в духе тех козапасов, которые и писали библейские сказания. Но я совсем не исключаю существование некого высшего разума, иногда тем или иным способом себя проявляющего. А что касается моего случая, то, скорее всего, это была галлюцинация. Так зачем вы нам это преподносите как божественное явление?» Не выдержал Грабби. «А вдруг это не галлюцинация, и действительно некая высшая сущность, таким образом, вышла со мной на контакт?» Отфутболил я претензии помощника-исправника. «Господа, мы снова отвлеклись», — воззвал Мещеряков. «Оставим эти высокие материи и вернемся к нашим баранам. Господин Забродин, согласитесь, что производить ваши так называемые самолеты лучше всего в местах с развитой промышленностью, а не здесь. А вот это и есть главная причина моего нежелания перебираться в столицу», — огорошил я большого начальника, и он потребовал разъяснений. «Все дело в неразвитости нашей промышленности по сравнению с промышленностью европейских стран, которые, по справедливому замечанию государя, нам не союзники. Я бы даже добавил, что они нам в лучшем случае противники, а в худшем – враги, и враги давние, еще со времен Александра Невского. Я уверен, что в столице на сегодняшний день обретается целая куча их шпионов и так называемых агентов влияния. Эти ребята обязательно обратят внимание на летающий аппарат, и в отличие от наших генералов, быстро сообразят, что самолет очень полезная штука в военном плане, и сделают все, чтобы украсть разработки. Им это будет совсем не трудно. Англофилов и прочих масонов у нас среди высшей знати достаточно, так что в помощниках у них недостатка не будет. А уж наладить производство этих аппаратов для европейцев и американцев – плевое дело. А мы, как водится, от них в этом плане отстанем. Я приготовился отхватить люлей за поклеп на высший свет, но, видимо, заместитель директора департамента полиции знал не понаслышке про шалости отдельных представителей этого самого света и потому не стал выговаривать мне за мое нелицеприятное замечание о знати. Он лишь чуть заметно поморщился, словно закусил коньячок долькой лимона. «Почему вы решили, что представители развитых стран Европы обязательно украдут ваши изобретения? Разве там не в состоянии изобрести такой аппарат?» «В состоянии, конечно. И даже немецкий инженер Отто Лилиенталь уже строит различные планеры и пытается на них летать. Но пока идея полетов на аппаратах тяжелее воздуха не проникла в массы. А Лилиенталь в том мире погиб в ходе своих экспериментов. Дату точно не помню. Не то в 1895, не то в 1896 году. Если мы начнем строить самолеты и производить двигатели к ним уже сейчас, что у нас будет фора в добрый десяток лет. Вот потому и очень важно на первых порах все это основательно засекретить. Барнаул же для этой цели вполне подходит. Я, конечно, не стал говорить, что в том мире в Барнауле довольно долго находилось Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков, БВАУ, и было бы вполне, на мой взгляд, справедливо, чтобы первое в этом мире летное училище появилось именно в нашем городе. «Поясните», — приказал Мещеряков. «Барнаул находится в довольно глухом углу, и иностранцы здесь редкие гости. К тому же скоро закроют сереброплавильный завод и освободятся довольно квалифицированные кадры и какое-никакое оборудование. Конечно, производить здесь что-то технически сложное гораздо дороже, но для изобретения опытных образцов это не столь критично. Одним словом, здесь можно довольно долго экспериментировать без опасения, что ваши изобретения будут украдены иностранцами. Также огромным плюсом будет отсутствие генералов. Но ведь можно получить патенты и защитить свои права», — влез Артемий. «Можно, конечно, но если дело коснется военной продукции, да еще во время войны, то кого остановит ваши патенты?» Видимо, такая простая мысль Артемию в голову не приходила, и он растерянно заморгал, не зная, как отвечать на подобные заявления. Грабежи с Мещеряковым лишь согласно кивнули. «Хорошо, вы меня убедили, что вам пока перебираться в столицу рано. Теперь вопрос по итальянцам. Отчего у вас появились столь странные опасения, что они вас постараются убить?» — спросил Мещеряков. «Помилуйте, ваше превосходительство, что здесь странного? В меня уже здесь стреляли. До сих пор нога побаливает. А потом один из приехавших иностранцев — очень странный тип. Очень уж мне напоминает средневекового ассасина. Мы немного последили за ними и выяснили, что подцы со Скворчелупи разыскивали неких Сыча и Голована». «Это еще кто?» — недоуменно спросил Мещеряков. Граб бесстранно на меня посмотрел, но любопытство начальства удовлетворил. «Сыч и Голован — главари двух банд, ликвидированных нами осенью прошлого года». Мещеряков, оглядев присутствующих, спросил, что понадобилось иностранцам от местных бандитов. «Может мне кто-нибудь это объяснить? Я, кажется, догадываюсь», — сказал вдруг Гурьев. «Они искали тех, кого можно было нанять за небольшие по их меркам деньги, чтобы подставить как убийц Алексея». «С чего вы это взяли?» — удивился Мещеряков. «У нас в Тюмени 12 лет назад два иностранца тоже наняли местных варнаков для расправы с женщиной, которая не хотела продавать им какую-то старинную шкатулку. Степан Ильич все это может подтвердить», — указал Артемий на молчаливого урядника. «Господин Евтюхов», — тот встал и немногословно, но обстоятельно доложил о старом деле участником, которого он был. «Но позвольте, вы сказали, что внучку этой Зелениной зовут Феодора Новых. Карл Октович, вы же получили мою телеграмму?» «Получил. Феодора Новых на сегодняшний день проживает в Барнауле в собственном доме. Адрес известен, ваше превосходительство», — отвлек я большого начальника от грабби. «Я завтра собираюсь встретиться с итальянцами и прошу разрешить присутствовать там господам Гурьеву и Евтюхову. Хотите подстраховаться?» — усмехнулся Мещеряков. «Карл Октович, а не принять ли нам участие в этой встрече? Но, господа, если итальянцы увидят вас, то мне, скорее всего, не удастся спровоцировать их на нападение», — запаниковал я. «Вот что вы задумали. Но тогда устройте так, чтобы они нас не видели. Вот навязались на мою голову. Хотя, может быть, это и хорошо. Спрятать начальство за ширмой, пусть слушают и даже подсматривают». «Хорошо», — сказал я. «Но тогда нам нужно все подготовить». «Ну, так идите и готовьтесь», — махнул рукой Мещеряков. «Артемий Николаевич, Степан Ильич, пойдемте со мной, поможете подготовиться к встрече». Гурьев и Евтюхов, дождавшись разрешительного начальственного кивка, встали и пошли за мной. Уже в дверях я вспомнил про пакеты, что я приготовил для Мещерякова. Попросив полицейских подождать меня в коридоре, я обернулся к Мещерякову. «Ваше превосходительство, я тут написал для вас три письма. Вот возьмите». Прошел к столу и положил все три пакета перед Мещеряковым. Не дожидаясь, когда тот возьмет письма, вышел из кабинета. «Памятная доска. Як-28, на котором обучались первые курсанты училища. Г. Барнаул. Глава 11. В коридоре сказал поджидающим меня Гурьеву с Евтюховым: «Пойдемте, господа, покажу вам, где мы будем встречаться с итальянцами». Зайдя в зал будущего театра Варьете, застал там заканчивающих со сценой строителей и Сару Серафиму, которая на пару с Монией Мануэлем присматривала за ними. Пришлось представлять своих спутников Саре. После взаимного раскланивания Я отвел Сару чуть в сторону и сообщил, что хочу завтра в 2 часа встретиться здесь с иностранцами. Попросил ее закончить со всякими работами в зале до 12 часов, купить хорошего вина и легких закусок, а для полицейского начальства прихватить еще и бутылку коньяка. Выдал на все это деньги. Потом вернулся к любопытно озирающимся полицейским. «Артемий Николаевич, завтра к 2 часам вы проводите итальянцев сюда и представите им меня, а вы, Степан Ильич, покажете дорогу своему начальству, и не удивляйтесь моему внешнему виду, я буду загримирован. Я также прошу вас разместиться за соседними столами с разных сторон от меня и быть настороже. Сдается мне, господин Забродин, что вы и впрямь опасаетесь за свою жизнь», без усмешки заметил Евтюхов. «Я грешным делом думал, что вы просто набиваете себе цену. Скажем так, я слегка попугиваюсь, но надеюсь, что в вашем присутствии они на это не решатся, но ничего не исключаю». Распрощавшись с полицейскими, я направился домой к ожидающим меня парням. Архипка доложил о результатах слежки за людьми Шаркунова. Ничего нового слежка не выявила. «Ладно, парни, слежку за этими утырками прекращаем. Завтра нам с вами предстоит важное дело. Я буду встречаться с итальянцами, а вы меня будете подстраховывать». Дальше я изложил план, по которому им предстоит действовать. Подготовку помещения к встрече отложили на завтрашнее утро, но следующим утром по дороге к будущему театру Варьете нас перехватил уже привычный посланник, Горлов Игнат Степанович, собственной персоной, опять по мою душу. «Ага», злорадно подумал я, видимо, большой полицейский начальник прочитал мои письма, и содержание их ему не понравилось, поскольку нужно было как-то реагировать. Плюнуть и забыть он уже не мог, но доносить информацию до царских ушей тоже опасался. Вот и послал за мной городового, чтобы я ему прояснил некоторые моменты, касательно высочайших особ. «Хорошо, Игнат Степанович», — сказал я подпрыгивающему от усердия городовому, — «пойдемте, но сначала на пару минут заглянем в одно место, это как раз по пути». Горлов нехотя согласился, и мы зашли в здание бывшего склада, а ныне зрительного зала будущего театра. Я быстренько рассказал парням, что нужно сделать, назначил ответственным за проведение работ архипку и отправился вместе с Горловым в полицейскую управу. Встретил меня господин Мещеряков хмуро и неприветливо. Он был в кабинете один и, отослав городового взмахом руки, вперил в меня мрачноватый взгляд, который, впрочем, меня не смутил. «Что это?» — бросил он на стол распечатанные конверты. Я спокойно прошел к столу, нагло сел напротив и произнес, кивнув на конверты: «Это ваш шанс заслужить доверие самого императора и подняться повыше по служебной лестнице или наоборот. Кажется, молодой человек, вы не совсем понимаете значение этой информации». «Отчего же не понимаю? Очень даже понимаю. Если удастся предотвратить хотя бы брак наследника с Алисой Гессен, Дармштадтской, то одно это будет большим вкладом в предотвращение крушения Российской империи. Вот как, будьте добры, поясните, как может повлиять какая-то принцесса на судьбу империи», — ядовито произнес Мещеряков. «В том мире некоторые потомки женского пола английской королевы Виктории являются носителями наследственного заболевания, гемофилии. Сами они этой болезнью не страдают, но передают ее своим сыновьям. В том мире единственный сын Николая II и Алисы Гессен, Дармштадтской, страдал именно от гемофилии и мог истечь кровью от самой небольшой ранки. Представьте себе, что значит такая болезнь у наследника престола. А если добавить к этому некоторую истеричность будущей императрицы, то царю можно только посочувствовать. Разумеется, это прискорбное явление не стало главной причиной революции 17-го года, но свою лепту внесло. С этим ясно. Но надо хорошенько подумать, как эту информацию донести до императора», — произнес Мещеряков. «А вы попробуйте через императрицу. Вряд ли она обрадуется больному неизлечимой болезнью внуку. Но решать вам, и лучше вам посоветоваться с Петром Николаевичем. Мне не советоваться с ним придется, а докладывать и вряд ли он моему докладу обрадуется. Уж больно сведения неоднозначные. Вот, например, о Николае Александровиче. Ведь он еще никуда не едет. В том мире он отправился в путешествие осенью 1890 года вместе с братом. Но Георгий Александрович не то сильно простыл, не то заразился от кого-то в дороге туберкулезом и вернулся, а наследник продолжил путешествие и в Японии получил саблей по голове от местного полицейского. От повторного удара его спас греческий принц Георгий, который свалил того японца на землю. Но отчего этот японец накинулся на его высочество с саблей? С недоумением спросил Мещеряков. По официальной версии полицейский был фанатиком и ненавидел Россию. По неофициальной, наследник и его спутник вошли в какой-то японский храм, не снявши обуви, что по японским меркам было изрядным святотатством. Это и послужило поводом для нападения, доложил я. Вы, молодой человек, как-то неуважительно говорите обо всей этой истории и очень непочтительны к наследнику престола, произнес Мещеряков, строго глядя на меня. Вы полагаете? Искренне удивился я. Хотя, возможно, вы и правы. Видите ли, в том мире отношение к Николаю II, как исторической личности, очень неоднозначное. Одни его превозносят, другие же винят во всех бедах, что случились со страной после 1917 года. Я же полагаю, что при всех своих несомненных достоинствах последний император очень много сделал для крушения Российской империи в том мире, сказал я, не отводя от Мещерякова взгляда. Мещерякову явно не понравились мои слова, но взгляд он отвел первый. «Ладно, оставим это», – произнес он и сменил тему. «Вы ведь сегодня намерены встретиться с итальянцами?» «Да». «И если вы не отказались от идеи поприсутствовать при этой встрече, то урядник Евтюхов проводит вас с господином Грабби. Присутствовать вы будете скрытно. И большая просьба, постарайтесь не вмешиваться, что бы там ни произошло, и не слишком удивляйтесь моему виду. А сейчас прошу разрешения удалиться, мне надо подготовиться к встрече. Ступайте», — махнул рукой Мещеряков. Я поторопился домой, чтобы в торопях изменить внешность. Надел парик, приклеил усы и бороду, не слишком заботясь о том, чтобы эти взрослые украшения смотрелись на моем лице как свои собственные. Подумав, надел корсет, уже однажды спасший мою тушку от бандитского ножа. Посмотрел на себя в зеркало и развеселился, поскольку выглядел довольно странновато в косо наклеенной бороде, но переклеивать растительность уже не было времени. Подумав, решил, что это даже к лучшему. Пусть посланцы ватиканских попов увидят, что я им не доверяю, может тогда охотнее раскошелиться, а может тем самым удастся спровоцировать их на нападение на первом свидании, когда я к этому развитию событий уже более-менее приготовился. Когда появился в зале, то парни уже привычно посмеялись над моим новым обликом. Тут же обнаружился и Степка, бугор, заявившийся совсем не вовремя. Он изумленно вытаращился на меня и, лишь когда Архипка заговорил со мной, назвав немтырем, он признал меня и запоздало захихикал. Он хотел мне что-то рассказать, но я, глянув на часы, остановил его. «Некогда сейчас, расскажешь потом. Парни, повторяю еще раз. Пропускайте двух иностранцев до моего столика, а черного, если он заявится, тормознете у самого входа. Следите за ним внимательно, если дернется, лупите нунчаками. И это, уровень, желтый». Парни привычно натянули вместо шапок балаклавы и приготовили свои палки на цепочках. Степка с удивлением смотрел на их приготовление. «Бугор, обратился я к нему, ты тоже морду чем-нибудь прикрой и поможешь парням, если что». Степка кивнул и, закрыв лицо шарфом, присоединился к пацанам. Я же еще раз осмотрел помещение. Столы были расставлены так, чтобы нельзя было добежать до моего стола по прямой. Позади у самой сцены и чуть в стороне располагались две ширмы. За ширмами оказался столик, на котором расположились два бокала, две рюмки, бутылка вина, бутылка коньяка и легкая закуска. Рядом со столиком стояли два стула. «Молодец, Сара, Серафима, все правильно организовала. Наблюдение за встречей начальства будет вести с комфортом». Я сел на один из стульев и посмотрел в небольшую щель между ширмами. Мой столик просматривался отлично. Начальство появилось в зале за 10 минут до прихода иностранцев. Я вышел им навстречу. Мещеряков и Грабби с легким удивлением посмотрели на закрывших лица парней и обратили внимание на меня. Я подошел и сказал: «Господа, позвольте вас проводить вон за те ширмы, вам там будет очень удобно». «Господин Забродин, что за маскарад вы здесь устроили?» — узнав меня по голосу, недовольно произнес Мещеряков. «Я не хочу, чтобы эти иностранцы узнали меня или парней на улице. Пройдемте, господа, они скоро появятся». Сказанное подействовало, и начальство прошло со мной за ширму. «Господа, располагайтесь», — любезно пригласил я. Мещеряков, оглядев натюрморт на столике, усмехнулся и сел. Рядом, кашлянув и разгладив усы, пристроился и помощник исправника. Мещеряков кивком отпустил меня и потянулся к бутылке с вином. «Ну что ж, процесс запущен», — решил я и указал, приведшему начальство, уряднику его место. Тот понятливо кивнул, устроился и осмотрелся. Наконец в дверях появились, ведомые Гурьевым, иностранцы, причем в полном составе. Парни, действуя согласно инструкции, пропустили Артемия и двоих итальянцев к моему столику, а Сквачелупе, несшего большой саквояж, задержали. Тот попытался прорваться, но Архипка крутанул палкой на цепочке у самого его лица и врезал по столу, а с боков подступили еще двое в масках, с вполне недвусмысленными намерениями. Увидев это безобразие, подсцы что-то коротко сказал, и тот покорно уселся за столик у дверей. Гурьев подвел подсцы с Сальвини к моему столику и, увидев меня в криво наклеенной бороде, едва сдержался от смеха. «Сеньоры, позвольте вам представить господина Забродина Алексея», с серьезной миной проговорил он. Потом, обернувшись к удивленным иностранцам, проговорил: «Алексей, это сеньоры Сальвини и подсцы». После чего, посчитав свою миссию выполненной, отправился на свое, заранее оговоренное место. Я же обратился к иностранцам: «Присаживайтесь, господа». Но те продолжали стоять и рассматривать меня. Наконец долговязый подсцы произнес что-то по-итальянски. «Вы не похожи на того подростка из села Сосновка», — перевел его спутник. «Разумеется, не похож. Борода и усы приклеены, на голове парик. Но даже если был не загримирован, вам-то откуда знать, как я должен выглядеть? У ваших эмиссаров Фальконе и Пизаконе фотоаппарата не было. Значит, и моей фотографии у вас нет. Единственное, что у вас может быть, это описание моей внешности в той одежде, в которой они меня видели. Ну еще, возможно, есть портрет, выполненный со слов этих господ, хотя сами они больше похожи на бандитов». Заметив, как переглянулись итальянцы, решил, что портретик у них имеется. «Ну так есть картинка?» — спросил я у Сальвини. «Есть», — вынужден был сознаться тот, любопытно взглянуть на портретик. Сальвини немного помялся и, достав из кармана фотокопию, подал мне. «Сеньоры, по этому портрету вы бы меня никогда не разыскали», — развеселился я, разглядывая картинку. «Почему?» — спросил Карло. «Потому что это не портрет, передающий внешнее сходство, а пример того, как представляют люди того, кто им неприятен. Очень уж злобный вид у парня на этом портрете». «Вы так полагаете?» — засомневался Сальвини. «А давайте спросим у господина Гурьева. Он-то видел меня без грима». «Артемий Николаевич, взгляните», — подозвал я Гурьева. Тот подошел и, рассмотрев портрет, засмеялся. «Никакого сходства, сеньоры», — сказал он и пошел на место, посмеиваясь. Видимо, мой портрет впечатлил и его. Я вернул картинку Сальвини и произнес: «Кстати, если вы на Сицилии разыскиваете некого Дона Корлеоне, то не трудитесь. Дон Корлеоне — это глава мафиозного клана в Нью-Йорке, и он всего лишь литературный герой, то есть персонаж полностью вымышленный. Но зачем же вы передавали ему привет?» — удивленно спросил Карло Сальвини. «Тогда мне показалось это забавным», — усмехнулся я и добавил. «И вообще вся та история мне казалась тогда забавной и немного нереальной. Сейчас-то я понимаю, что вел себя глупо, но что сделано, то сделано». Я оглядел стоящих передо мной итальянцев и сказал: «Да вы садитесь, господа. Как говорят у нас, в ногах правды нет». Сальвини заговорил по-итальянски, похоже, переводил. Его спутник усмехнулся и тоже что-то проговорил. Сальвини с усмешкой перевел: «Роберто спрашивает, если в ногах правды нет, и вы предлагаете присесть, значит, ваша правда находится в заднице. Браво, сеньор подсцы!» — захохотал я, не в бровь, а в глаз. «Но, тем не менее, присаживайтесь и продолжим разговор. Вам же передал господин Гурьев условия, на которых я отвечу на ваши вопросы». «Передал. Но мы должны убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете. И каким же образом?» — осведомился я. Подсцы покопался у себя в кармане и выложил на стол пару фотографий. «Поясните, что здесь изображено», — потребовал Карло Сальвини. «О, айфончик», — воскликнул я, рассматривая фотографии. «Неужели в ватиканских закромах отыскали? Это, сеньоры, мобильный телефон, он же фотоаппарат и еще много чего другого». «Что здесь написано?» — спросил Сальвини. «А вы разве не знаете английского?» — удивился я. «Тут написано, что разработана компанией Apple в Калифорнии, произведено в Китае. Калифорния – это американский штат, а Китай – это страна такая азиатская», — несколько глумливо пояснил я. «Apple – название компании-разработчика этой штуки. Надкушенное яблоко – логотип этой компании, нечто вроде герба. А сам айфончик, случаем, не прихватили?» «Нет, жаль. Но он, скорее всего, не работает». «Не работает», — подтвердил мои подозрения Сальвини. «А скажите, сеньор Забродин...» «Стоп, стоп», остановил я разогнавшегося толстячка. «Сначала деньги, вопросы потом. Вы нам не доверяете?» «Наивный вопрос. Разумеется, не доверяю. Иначе, зачем мне этот парик и идиотская борода?» Резонно заметил я и добавил. «Я не только вам не доверяю, я вообще никому не доверяю. А денежки мне нужны действительно для спасения вашего мира, так что не скупитесь». «Спасение нашего мира?» Попытался развести меня Сальвини. Я, не отвечая, слегка похлопал тростью по столу, недвусмысленно намекая, что не вижу денежек. Сальвини переглянулся с соседом и подсцы что-то сказал, обращаясь к сидящему у входа, Скворчелупе. Тот подскочил, но вынужден был сесть на место. Парни недвусмысленно намекнули ему, что дергаться не следует. «Сеньоры, скажите своему молодчику, чтобы он сидел смирно и не суетился. Бугор», обратился я к Степке. «Принеси сюда вон тот саквояжик». Степка недоуменно взглянул на меня, но быстро сообразил, что от него требуется. Не обращая внимания на недовольного Скворчелупе, схватил саквояж и принес его к нашему столу. «Отдай его вон тому господину», указал я на подсцы. Степка небрежно плюхнул саквояж на стол и подвинул его ближе к итальянцу. А ведь молодец начинающий бандит. Быстро просек обстановку и вполне вписался в сценарий. Сухопарый итальянец, недовольно поморщившись, открыл саквояж и выложил на стол завернутые в бумагу две пачки. Он хотел подать их мне, но я остановил его. «Разверните». Карло Сальвини добросовестно перевел. Тот пожал плечами и освободил пачки ассигнаций от упаковки. «Теперь переложите по одной ассигнации все деньги вот сюда», — сказал я, медленно и четко проговаривая слова, и указал я место на столе. Тот с недоумением уставился на Сальвини, который никак не мог понять, что мне надо. «Господин подсцы, не изображайте, что вы не понимаете русского языка. Я знаю, что вы все понимаете и даже вполне сносно говорите. Я просто хочу, чтобы вы коснулись голыми пальцами каждой купюры». «Но зачем?» — воскликнул Сальвини. «Я хочу убедиться, что деньги не отравлены», — холодно сказал я. «Тайна смерти Иоанна Павла и ХТТПС www столетие ру версия «Кто убил папу 687 ХТМ» глава 12. Сальвини с непередаваемым выражением на круглом лице уставился на меня, и надо сказать, не он один. Все остальные тоже не остались равнодушными, лишь подсцы, сохраняя на лице надменно презрительное выражение, кивнул и стал не спеша перекладывать ассигнации. Я внимательно смотрел за его руками, и когда в середине пачки обнаружились три слипшиеся купюры, которые он с недоумением стал рассматривать, сказал излишне громко и поспешно: «Осторожно, за самый краешек возьмите их и отложите в сторону, и не вздумайте тянуть пальцы в рот». Подсцы глянул на меня и послушно отложил слипшиеся купюры в сторону. Может быть, я и параноик, но фильм по роману Умберто Эко я в той жизни смотрел, а кроме того, чувство опасности и тревоги, возникшие с появлением в городе итальянцев, не давало расслабиться. «Продолжайте, господин подсцы», — подбодрил я, переставшего перекладывать ассигнации, сеньора. Тот, немного поколебавшись, продолжил пересчитывать денежные знаки и, когда во второй пачке обнаружились слипшиеся купюры, отложил в их сторону без моих указаний. Когда процесс пересчета был закончен, я не спеша достал из кармана заранее приготовленный кусок полотна, завернул в него две пачки денег и, указав тростью на отложенные купюры, произнес: «Эти можете отдать своему слуге». Но подсцы не обратил на мои слова никакого внимания. Ассигнации сиротливо остались лежать на столе. Я усмехнулся и сказал: «Что ж, сеньоры, условие соблюдено, и вы можете задавать свои вопросы». Но сеньоры, видимо, были несколько обескуражены мой наглостью и только молча на меня смотрели. «Торопить я их не стал», — ответил таким же разглядыванием. Наконец Сальвини, облизав пересохшие от возмущения губы, произнес: «Вы дурно воспитанный молодой человек. Неужели вы подумали, что мы хотим вас отравить?» «Ну что вы такое подумали, любезный сеньор Сальвини? Лично вас я ни в чем не подозреваю и, если я чем-то вас обидел, то приношу свои искренние извинения», — с усмешкой произнес я, глядя, впрочем, на невозмутимого Роберто Подсцы. «Но, сеньоры, время идет, и не будем тратить его на взаимные обвинения. Итак, ваши вопросы, сеньор Забродин», — с сильным акцентом вдруг произнес Подсцы. «Поясните свои слова о нашем мире. Он ведь такой же наш, как и ваш. И так, и не так, сеньор. Видите ли, я, по вашему же выражению, вселенец, и этот мир не мой и одновременно мой, поскольку это тело принадлежит вашему миру, а сознание совершенно другому, похожему на ваш, но другому. «Разве это возможно?» – спросил Сальвини. «Но раз вы проделали столь долгий путь, чтобы со мной встретиться, то наверняка предполагали что-то подобное. Не так ли, что есть вселенец?» – вмешался Пацци. «Артемий Николаевич, объясните синьорам значение слова «вселенец», – попросил я Гурьева. Тот кивнул и довольно долго что-то лопотал на итальянской мове, и, видимо, ему удалось внятно донести до них значение русского слова «вселенец», поскольку Пацци понимающе кивнул и что-то спросил. Сальвини удивленно на него взглянул и перевел. «Синьор Пацци спрашивает, как вас, то есть вселенцев, много, и что вы хотите? Можете успокоить своих хозяев? Скорее всего, на сегодняшний день, я такой один, и самое большое мое желание – это вернуться обратно. Вы сказали, что желаете вернуться, а как же ваше заявление о спасении нашего мира? И от чего вы собираетесь этот мир спасать?» – спросил Сальвини. «Вернуться обратно я не могу, это не в силах человеческих, а вот спасать ваш мир от великих потрясений нужно и пока можно, но одному человеку это не по силам, будь он даже Иисус Христос». На сей раз Сальвини посмотрел на меня как на сумасшедшего и произнес: «Так вы считаете себя мессией?» Этот неожиданный вопрос меня развеселил, и я решил немного постебаться. «А почему нет, любезный господин Сальвини? Вы же ждете второго пришествия Христа, не так ли?» Глядя на разочарованное лицо Карла Сальвини, который, по-видимому, решил, что я все-таки сумасшедший, и длинный, полный лишений, путь из Рима в эту сибирскую тьму таракань был проделан зря, я самым неприличным образом расхохотался. «Прошу прощения, синьор Сальвини, это была неудачная шутка. Я не мессия и не сумасшедший, я просто из другого мира, где события, которые еще только в этом мире назревают, там уже стали историей. Как я сюда попал, это отдельный вопрос, на который я вам ответить не могу, просто не знаю. Считайте это промыслом Божьим. Хотя то, что вы мне показали на фотографии, говорит о том, что между нашими мирами существует или периодически открывается проход, ну, или его можно назвать порталом, через который из нашего мира к вам попадают материальные вещи и, возможно, люди. Я прав?» Сальвини переглянулся с Пацци и что-то ему довольно долго говорил. «Наверное, переводил мои слова». Тот тоже что-то отвечал. Наконец, видимо, договорившись, Сальвини обратился ко мне. «Вы сказали портал и сказали, что тот открывается периодически. Так, ну, так, а в чем собственно дело? Чем так вас заинтересовало это слово «портал»?» Довольно равнодушно спросил я. Сальвини снова переглянулся со своим напарником и, когда тот слегка кивнул головой, произнес: «Скажите, как выглядит этот, как вы его называете, портал? Вон, оказывается, что, интересуетесь, как выглядит портал. Значит, действительно надыбали информацию о попаданцах, иначе откуда у них фотография айфона? Ну что ж, постараюсь не разочаровать синьоров. Портал — явление у нас очень редкое. Я его никогда не видел, но те немногие счастливчики, которые наблюдали это явление, описывают его как светящуюся арку, в которой бесследно исчезали вещи и случайно попавшие туда люди. Сам портал, по их описаниям, тоже существует недолго. И, предвидя ваш вопрос, скажу, что сам я попал сюда отнюдь не через портал. Просто, будучи на отдыхе в довольно отдаленном от города месте, я разговаривал по мобильному телефону и вдруг потерял сознание. Очнулся уже здесь, в этом мире и в этом теле». «Разговаривали по мобильному телефону?» – переспросил Сальвини. «По устройству вроде айфона, фотографию которого вы мне показали. Только мой мобильник раз в 10 дешевле, но функции те же. То есть вы хотите сказать, что изображенная на фотографии вещь дорогая?» Стал почему-то допытываться Сальвини. «По крайней мере, она у нас стоит гораздо дороже, чем многие другие модели подобных устройств», – уклончиво ответил я. «Тогда почему эта дорогая, по вашим словам, вещь оказалась у негра, одетого в порванные штаны и нелепую рубашку? Что вы имеете в виду?» – озадаченно спросил я. Сальвини вытащил из кармана пару фотографий и подал мне. «Надо же, подготовились синьоры. На фотографиях были изображены джинсы, продранные на коленях, и футболка с изображением какого-то музыканта. Штаны синего цвета?» – усмехнувшись, спросил я. Получив утвердительный ответ, сказал: «Вы, любезный синьор Сальвини, совершенно напрасно пытаетесь как-то оценить некоторые явления века 21-го, исходя из представлений человека из 19-го столетия. Что вы этим хотите сказать? Вы только что выразили некоторое удивление, что у какого-то черномазого, одетого в рванье, оказалась дорогая вещь. Но я вам должен сказать, что рваные, По вашему мнению, штаны стоят гораздо дороже почти таких же, но целых. И негр этот по меркам 21 века не последний бедняк, а вполне себе обеспеченный человек. И мне кажется, что на шее у него должна была быть цепь и, возможно, даже золотая. Сальвини удивленно на меня глянул и произнес: цепь была, но не золотая, а на ней череп из того же металла, но дикари, которые нашли этого негра, продать эту цепь наотрез отказались. Но вы-то откуда узнали про цепь? Негр с дорогим айфоном, одетый в тряпки, фотографию которых вы мне показали, в 99 случаев из 100 должен носить какую-либо цепь, а то и не одну. Мода у них такая. Однако, если вы спрашиваете меня, а не самого негра, то живым он вам не достался. Умер в миссионерской больнице в Южной Америке. Понятно. И когда, если это не секрет, произошло это печальное событие? 1,5 года назад, ответил Сальвини. 1,5 года. Это значит, что бедняга-негр попал сюда, как и я, в 1888 году. Интересно, а некий Котях, если верить Мещерякову, объявился в 1804 году. А скажите-ка, сеньор Сальвини, не нашлось ли в ватиканских архивах сведений о таком же происшествии, но в 1804 году? Тот, переглянувшись с Пацци, ответил вопросом на вопрос: почему вас заинтересовал именно 1804 год? Скрывать мне было нечего, и я пояснил. В 1804 году в одной из наших губерний был зарегистрирован еще один вселенец, подобный мне. Я и подумал, что, возможно, и тогда открывался портал между нашими мирами. Сальвини, немного помедлив, рассказал о попаденце в 1804 год в Испании. Потом он спросил: господин Забродин, скажите, а почему 84 года? Что 84 года? Удивился я нелепому вопросу. Между появлением ходоков через порталы проходит ровно 84 года. И нам интересно, почему так происходит. А нельзя ли поподробней, сеньор Сальвини? А то мне не совсем понятен ваш вопрос. Кроме этих двух случаев, мы нашли упоминание о еще двух происшествиях, и между всеми интервал в 84 года. Вот даже как, а нельзя ли узнать подробности остальных двух случаев? Тогда, возможно, я могу сказать по этому поводу что-нибудь вразумительное. И что эти двое все время переглядываются? Боятся лишнего сболтнуть, что ли? Наконец Сальвини выложил рисунок человека в натовском камуфляже с шевроном в виде украинского флага, с плохо прорисованным лицом. «Что вы можете сказать по поводу одежды этого человека?» – спросил он. «Это европейская военная форма. Здесь, скорее всего, изображен инструктор, тренирующий украинских солдат». «Немного поразмыслив», – ответил я. «Это Гийом Меньє, француз, который, по его словам, был нанят правительством Украины в 2024 году для войны с русскими. Он рассказывал, что взрывом русской ракеты был выброшен через портал и очутился в Польше в 1720 году. «Откуда это вам известно?» – недоверчиво проговорил я. Нунций его святейшества Климента XI Альберта Строффи составил подробную записку о встрече с этим человеком. «Наемник, значит, да еще из 2024 года, воевать с русскими собирался». Похоже, доскакались бандеровцы. Лопнуло у темнейшего терпения, и наши с хохлами воюют на радость Пиндоси. Ничего по этому поводу я сказать не могу, поскольку попал сюда из 2021 года, и тогда еще не было никакой войны. А что еще известно об этом французе? Он, вскоре после встречи с Нунцием, погиб в стычке с разбойниками. Понятно. Ну а четвертый случай? Спросил я. Четвертый в 1636 году на северо-востоке Франции в местечке Ле-Кенуа крестьяне обнаружили странно одетого человека, который задыхался и бредил. Священник, к которому его доставили, записал одну фразу из этого бреда. «Баши пустили газ, Клод бежим». «Интересно, а скажите, город Ипр далеко от тех мест?» «Ипр», — недоуменно произнес Сальвини. «Это, кажется, в Бельгии от этого Ле-Кенуа не слишком далеко». «Ну вот, господа, пожалуй, это и есть то, от чего хотелось бы ваш мир уберечь. Так называемая Первая мировая война или, как ее будут именовать у вас на Западе, Великая война. Немцы там применили отравляющий газ, иприт. Видимо, этот бедняга надышался и, наверное, помер, после того, как попал в ваш мир. Вы сказали, война, и когда она начнется?» – спросил Сальвини. «В том мире она началась в 1914 году. Ваш мир, сколько я могу судить, очень уверенно шагает в том же направлении. Значит, если вы не предпримите никаких усилий, чтобы избежать этой беды, то и тут она разразится примерно в это же время. Там у нас погибло несколько миллионов человек, развалилось 4 империи. Думаю, у вас будет нисколько не лучше. Усилия, и какие же усилия мы должны предпринять, чтобы избежать этой беды?» — насмешливо спросил Сальвини.